Да, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Вельницкий задумчиво почесал макушку, выслушав Виталия. Странная ситуация. Странная, согласился детектив. Ваше ведомство почему интересуется этим незначительным происшествием? Дело в том, что при схожих обстоятельствах убили мальчика. Он должен был находиться в лагере при школе, но в этот день остался дома, чтобы пойти играть в футбол с приятелем. Вот дружок его и обнаружил. Из квартиры также ничего не пропало. Скажи, кто проверял Владислава Синькова? Мои бывшие коллеги выяснили место, где мужчина работает. Это галерея под названием «French Notes». Вообще в этой организации числится человека 3 или 4, остальные трудятся по договору, как Синьков. Он по профессии реставратор. В галерее сообщили о командировке в Сафоново. Созвонились с историко-краеведческим музеем. Там сообщили, что заместитель главы города по социальным вопросам предоставил Владиславу свою дачу для проживания. Синьков прибыл на своем автомобиле и поселился недалеко от города. При желании вернуться в Москву не составило бы труда. Примерно 300 километров. Это 3 часа езды в одну сторону. Если проживает один, то не составит труда незаметно отлучиться и также незаметно вернуться. Мне кажется, что Синьков – бесперспективная ниточка. Вот неизвестная Василиса – весьма подозрительная особа. На нее совершенно ничего нет. Только если Малинина не выбросила коробку из-под аппарата, которую перевозила подруга, мы можем найти отпечатки пальцев. И есть ли они в нашей базе данных, тоже вопрос. Вельницкий поднялся. Наведаюсь в галерею. Может, что-нибудь нарисуется. Да, еще. Я хотел просить помощи у моих бывших коллег. Но раз уж ты здесь, надо осмотреть тело собачки. Эксперты могут определить орудие убийства. Надеюсь, что животное кинулось на незнакомца и укусила. В этом случае обнаружится кровь. Подруги не выбросили труп животного? Нет, похоронили, честь по чести, в коробке из-под обуви, недалеко от дома. Гуманно. Вельницкий пожал крепкую ладонь Виталия. С экспертизой решу сегодня. Малинину и ее соседку предупрежу сам. Будут новости, звони.